Глава 24. Отражение. «Кто открыл эту дверь?» — возмущенно воскликнула Евдокия, входя в комнату Катерины. «Я же предупреждала, что заходить сюда опасно!» Катерина, собравшись с духом, подошла к бабушке. Игорь и Алекс застыли столбом, предоставив ей объясняться. Осколки стекла больше не хрустели под их ногами. «Я не знаю, бабушка», — сказала Катерина. «Когда мы вошли сюда, все же так и было». Бабушка, похоже, не верила ей. Евдокия недовольно взглянула на рапиру в руках внучки и подозрительно прищурилась. «Но-но», — жестко сказала она, — «решила воспользоваться тем, что меня нет дома? Дрянная девчонка, и приятелей притащила. Кто вообще разрешал тебе приводить сюда гостей? Кто позволил тебе распоряжаться в моем доме?» Катерина слегка опешила. Прежде она не видела Евдокию такой сердитой. Игорь тоже виновато опустил голову. Алекс же пристально разглядывал старуху, ничуть не смущаясь. «Придется мне серьезно поговорить с твоей мачехой», — не унималась Евдокия. «Хорошо же она тебя воспитала. Мне давно стоило отобрать у нее права на опеку». «Аглая здесь ни при чем», — с жаром воскликнула Катерина. «И я ни в чем не виновата. Я не открывала дверь и не разбивала зеркало». В этот момент с лестницы послышались легкие шаги, и вскоре в комнату вошла Наташа с бутербродом в руках. «Здравствуйте», — удивленно произнесла она, увидев Евдокию. «А это еще кто?» — недовольно спросила бабушка. «Ты сегодня решила устроить здесь большую вечеринку?» «Я тебе все объясню», — начала была Катерина. «Мне и без объяснений все ясно». «А вы знаете, что у вашего дома стоит черная машина?» — вдруг спросила Наташа. «Очень похожая на ту, что сбила лысого доппельгангера. Чья она? Ваших соседей?» В комнате воцарилась мертвая тишина. Игорь от удивления открыл рот. Алекс хищно оскалился. Евдокия переменилась в лице. Ее тонкие брови сошлись на переносице. А Катерина медленно опустила глаза, и взгляд ее упал на туфли бабушки на невысоком каблуке с острыми носами. Следы у разбитого зеркала в тайной комнате запросто могли быть оставлены этими самыми туфлями. Евдокия вдруг проворно подскочила к Наташе и схватила девочку за волосы. Мальчишки изумленно на нее уставились. Старуха проворно извлекла из складок платья сверкающий стеклянный нож с кривым лезвием и приставила его к шее девочки. Наташа испуганно вскрикнула, на ее коже показалась капелька крови. Катерина оторопела. «Не двигаться!» — прошипела Евдокия. «Вы так уже наломали немало дров!» «Бабушка!» — изумленно выдохнула Катерина. «Доппельгангер!» — тихо произнес Алекс. Глянув на него, Катерина в ужасе перевела взгляд на руку старухи со стеклянным ножом. «На стене гостиной висит портрет бабушки», — процедил сквозь зубы парень. «Там перстни на пальцах нарисованы на другой руке. А еще в вашем доме нет ничего железного. Даже дверные ручки деревянные. Держу пари, она никогда ничего не готовит. Ведь в кухне столько металлических предметов, а эти создания не могут к ним прикасаться. Поэтому Пельт всегда таскал с собой резиновые перчатки». «Верно», — припомнила Катерина, не отводя взгляд от ножа. «И она никогда не ела с нами за одним столом, только сидела и пила чай без сахара». Евдокия ухмыльнулась. «Догадливый щенок!» «Но как?» — воскликнула Катерина. «Это она уничтожила Пельта», — с уверенностью заявил Алекс. «Мне пришлось, иначе он бы навредил тебе», — злобно сказала Евдокия, глядя на Катерину. «А ведь ты должна остаться живой и невредимой. Таков приказ». «Чей приказ?» «Властелинов!» «Ты... ты же моя бабушка!» — все еще ничему не веря, проговорила Катерина. «Не так давно, кстати!» — с издевкой заявила старуха. «Знала бы ты, как мне осточертел этот мир! Но я дала клятву верности флеш-роялю, и выполнить приказ — мой долг! Ну ничего, скоро все закончится. Тебя заберут, а я получу обещанную награду. Моя госпожа скоро будет здесь!» «Значит, ты с ними заодно?» и уже очень давно. Я должна была заманить тебя в этот город накануне лунного затмения и оградить тебя от психов вроде того спятившего доппельгангера. Ты нужна моим повелителям живой, со всей своей кровью, а еще надо было не допустить, чтобы ты встретилась с ней!» Она кивнула в сторону тайной комнаты. «Вот это новость!» Евдокия знала о странной незнакомке. «Вот почему я убрала из дома все зеркала, откуда бы она смогла появиться и предупредить тебя. Да только про одно забыла. Ну ничего, ошибка уже исправлена!» «Как ты попала в этот мир?» — крикнул Алекс. «Мы нашли еще один способ!» — захихикала старуха. «Четвертый! Но про него вам знать не обязательно!» «А где настоящая Евдокия?» — воскликнула Катерина. «Ты никогда ее не увидишь! Ее никто больше не увидит!» Лже-Евдокия зло рассмеялась и силой прижала Наташу к себе. Та стояла ни жива, ни мертва. «А теперь отдайте мне ключ Калиостро, сопляки, или я изображу на лице вашей подружки улыбку от уха до уха!» Игорь, словно заговоренный, не сводил глаз с ее стеклянного ножа. Тонкая струйка крови медленно стекала по шее насмерть перепуганной Наташи. «Таким же убили отца», — прошептал Игорь. «Так ты сын Назарова?» — нахмурилась старуха. «Надо же! Но твой папаша сам во всем виноват. Жил бы себе спокойно в нашем мире, так нет же. Он остался бы цел, если бы не надумал бежать и не украл у властелинов ключ от машины. Господин Пьер бросил в него нож, когда тот уже проходил сквозь зеркало. На беду Назаров остался в здешнем мире и при падении разбил ключ. У вас теперь остался один единственный. «Давайте его сюда!» И она протянула к ним руку со скрюченными пальцами. Игорь медленно вынул из кармана куртки ключ и поднял его над собой. Старуха не сводила с него алчного взгляда, ее губы скривились в довольной усмешке. «Хочешь ключ?» — спросил Игорь. «Так лови!» И он подбросил его к потолку. «Нет!» — завыла старуха. Она вскинула обе руки вверх, пытаясь поймать ключ Калиостро и не дать ему разбиться. В этот момент Катерина схватила Наташу за плечи и резко рванула к себе, и обе девочки повалились на пол. В ту же секунду кнут Игоря взмыл в воздух и обвился вокруг руки Евдокии, той, в которой был нож. Парень с силой дернул рукоять, и старуху доппельгангера швырнула вперед. Игорь метнулся к двери и подхватил ключ в нескольких сантиметрах от пола. Тут Евдокия махнула рукой и стеклянным ножом ловко отсекла конец кнута. Затем, замахнувшись для удара, она бросилась на Алекса. Парень прокатился по полу, выхватил из-под кровати рапиру Катерины и выставил ее перед собой. Старуха с яростным воплем начала наносить удары, но он ловко парировал ее выпады. Сталь скрежетала по стеклу так, что у всех мурашки побежали по спине. Евдокия, рассекая воздух своим кривым ножом, наносила мощные удары. Алекс едва успевал уворачиваться и отбивать ее атаки. Надо отдать должное, старуха мастерски орудовала стеклянным клинком, и мальчишке приходилось довольно туго. Тем временем Катерина, поддерживая Наташу, выбралась из комнаты. Игорь выбежал вслед за ними. Поединок Алекса и Евдокии тоже постепенно перемещался к лестнице. «Все равно вам не уйти!» — рассмеялась старуха. «Вам просто некуда бежать!» — торжествующе добавила она. Ее дыхание было ровным и спокойным, как будто она и не билась в изнуряющем поединке, тогда как с Алекса подкатил градом. Он изловчился и рапирой пропорол рукав ее черного платья. Евдокия взвизгнула и отдернула руку. «Не нравится?» — воскликнул парень. «Это ведь железо! Старая ведьма!» «Я забью его тебя в глотку!» — крикнула старуха. Схватив стоявший поблизости стул, она швырнула его в Алекса. Удар едва не сбил того с ног. Рапира с грохотом покатилась по полу. Лже-Евдокия размахнулась ножом и с криком бросилась на него. Вцепившись друг в друга, они свалились на лестничную площадку. Евдокия хотела ударить его прямо в сердце, но Алекс, перехватив ее руку, уперся обеими ногами в живот злодейки, поднатужился и резко перебросил старуху через себя. Евдокия с громким воплем полетела вниз. Она приземлилась в самом конце лестницы и с грохотом взорвалась, разлетевшись на тысячи дымящихся стеклянных осколков. Катерина в ужасе уставилась на пустое черное платье, валяющееся на ступенях. Игорь и Наташа были потрясены не меньше ее. Девочка в изнеможении опустилась на ступеньки и обхватила руками голову. — Тебе плохо? — поинтересовался Алекс, все еще лежавший на спине. — Нет, я отлично себя чувствую, — язвительно сказала Катерина. — Ха-ха, не жизнь, а сказка. Мой отец бросил меня и ушел в Зазеркалье. За мной охотятся убийцы с гигантской псиной. А теперь ты убил мою бабушку. Как я все это объясню Аглае? — Это не твоя бабушка. — Да знаю, — отмахнулась Катерина. — Но все же, мало того, оказывается, я еще какой-то созерцатель. Час от часу не легче. — А мне интересно, — раздался голос Игоря. — У них оружие из стекла, но почему-то оно не разбивается о сталь. — Ну, это просто, — ответил Алекс. «Властелины стараются не использовать железо, потому что оно губительно для порождений тьмы. Поэтому много лет назад в нашем мире научились создавать такие сплавы из стекла, которые тверже самой прочной стали. Только закаленные клинки могут противостоять такому сплаву. Многие вещи по ту сторону зеркала сделаны из различных видов стекла и керамики. Оружие, здания, даже детали некоторых механизмов». «И доппельгангеры?» — спросила Наташа. «Их создают алхимики, работающие на повелителя кукол, с помощью черной магии и порошка Корнелиуса». «Это порошок, которому супили Бестужева и Матвея», — вспомнил Игорь. «Верно. Корнелиус, алхимик из самых древних, изобрел этот порошок и стал добавлять его в сырье для создания доппельгангеров. Сильная магия, которой владеет повелитель кукол, один из властелинов, может вдохнуть жизнь в статую, сделанную с использованием такого порошка. Им же гвардейцы императора уничтожают своих противников, ведь он очень токсичен. Окажись, доза чуть больше, чем следует, и жертва погибнет». «Но почему тогда разбиваются доппельгангеры?» «Другой сплав», — пояснил Алекс. «Более хрупкий, ведь они должны уметь двигаться, а не просто стоять стеклянными истуканами». Катерина поискала глазами Матвея и вдруг увидела, что парень лежит внизу в прихожей на низком столике. Руки его были вытянуты вдоль тела, длинные ноги свисали на пол. «А почему Матвей лежит на столе?» — удивилась она. «Ты так завопила!» — смущенно произнес Игорь. «Да уж, я со страху едва из носков не выпрыгнул!» — добавил Алекс. «Что нам пришлось бросить его на первое попавшееся место!» — продолжил Назаров. — К тому же дальше мы его просто не донесли бы, — закончил парень из-за зеркалья. — Тяжелый он, знаешь ли, твой дружок из цирка. Катерина не удержалась и хихикнула, а затем расхохоталась во весь голос. Вскоре и Наташа с Игорем присоединились к ней. — Какие же вы все-таки придурки! — перестав смеяться, сказала девочка. Игорь с виноватым видом развел руками. — Вчера ночью ко мне приходила женщина, — сказала Катерина. Она говорила со мною через ту дверь. А появилась она из зеркала, что сейчас разбито. Не твоя ли это тетя? — Может, и она, — ответил Алекс. — А о чем вы с ней говорили? Мне показалось, что она хотела меня о чем-то предупредить. Теперь я знаю, о чем. По ее словам, лучше бы нам вообще было не приезжать в этот город. Но она торопилась и не успела ничего толком рассказать. — Ну, зато теперь ты все знаешь, — сказал парень. — А если бы вы не вернулись сюда, ты до сих пор бы пребывала в неведении. А по мне так лучше знать все о своих корнях и быть в курсе, какие проблемы ждут прапраправнучку Клёстра. — Да уж, — вздохнула Катерина. — А теперь уложите Матвея на диван. Наверное, на столе ему не очень удобно. — А, по-моему, его сейчас мало что волнует, — сказал Алекс. Но все же сошел вниз и жестом позвал за собой Игоря. Вдвоем, взяв Матвея за руки и за ноги, они перенесли его на широкий диван. — Этот порошок Корнелиуса. Как долго он будет действовать? — спросила Катерина. — На всех он влияет по-разному, — пожал плечами Алекс. — Все зависит от самого человека, от его организма. — А эти доппельгангеры, — поинтересовался Игорь, — хочешь сказать, что их специально делают, как какие-то статуи? — Они и есть не что иное, как ожившие стеклянные статуи, — с невозмутимым видом ответил Алекс. — Куклы в человеческий рост. Кому-то из них придают внешность человека, которого нужно подменить в другом мире. Кто-то так и существует без лица. Такие скрываются под шлемами из черного стекла. Вы видели их в лабиринте ужасов. «Интересно, когда же они успели подменить мою бабушку?» — грустно спросила Катерина. «Скорее всего, еще до вашего появления здесь». «Я знаю, что раньше Евдокия не желала нас знать, а недавно сама вдруг позвонила и предложила переехать к ней. Значит, уже тогда вместо нее был двойник». «Возможно. Отправили же ее сюда с помощью машины». «Но Бестужев говорил, что машина была замурована в подземелье. Он проломил стену лишь за несколько дней до нашего приезда в этот город», — вспомнила Катерина. «Значит, и старуха появилась здесь примерно тогда же». «Не похоже. Ведь она стала писать и звонить нам давно, несколько месяцев назад. Значит, уже тогда вместо Евдокии был доппельгангер. Но как он попал сюда, если машина все это время находилась за каменными стенами? Что это еще за четвертый способ перемещения из Зерцалии в наш мир?» «А ты права», — согласился Алекс. «Но мне ничего об этом не известно. Я знаю лишь о машине и о проводниках-созерцателях. Надо будет расспросить обо всем тетку». Катерина устало потерла виски. «У меня от всего этого уже голова идет кругом», — призналась она. «А как насчет еды?» — вспомнил вдруг Алекс. «Я так проголодался, что слона бы съел». «В этом доме мы питаемся только бутербродами», — ответила Катерина. «Да мне без разницы. С майонезом я и кошачий корм слопаю». «Я сейчас приготовлю», — вызвалась Наташа и отправилась в кухню. Ей так и не удалось перекусить, и от голода у девочки уже подкашивались ноги. Катерина и мальчишки продолжали что-то обсуждать в гостиной, Наташа же проскользнула в темную кухню и огляделась. В холодильнике она нашла хлеб, масло и немного колбасы, а большего сейчас и не нужно. Она сделала несколько бутербродов и, положив их на тарелку, взяла один и с жадностью стала есть. Она собралась было поставить на плиту чайник, как вдруг услышала сквозь окно приглушенный женский голос. Кто-то звал ее. «Наташенька, ты здесь? Это мама!» «Мама?» — удивилась девочка. Она сразу же узнала ее невнятный заикающийся говор и ужаснулась. «Только этого не хватало». Мать наверняка приложилась вечером к бутылке. После этого она плохо спала, утром обычно вставала очень рано и принималась бродить по дому или названивать своим дружкам. По-видимому, она увидела, что детей нет дома, и отправилась на их поиски. Заглянула ко всем соседям и, как всегда, позвонила их друзьям. Снова опозорила Наташу перед знакомыми. А теперь вот заявилась сюда. Наверняка стоит, покачиваясь перед домом, на виду у всех соседей Державиных, да прикладывается к пивной бутылке. Нельзя, чтобы Катерина ее увидела. Наташе не хотелось, чтобы та потом ее жалела. Девочка выглянула в окно. Когда они подходили к дому, во дворе особняка горел одинокий фонарь, но сейчас он почему-то был выключен. В темноте девочки никого не было видно, но мать точно должна быть где-то там. «Твой брат с тобой?» — снова раздался ее голос. «Не засиделись ли вы в гостях? Пора и честь знать. А дома еще поговорим. Я вам устрою. Это ж надо, ушли, не сказав ни слова. Оставили меня одну в такое время». Только скандала сейчас не хватало. Наташа выскочила из кухни и побежала к входной двери. Катерина, Игорь и Алекс удивленно посмотрели ей вслед. «Выходи, дочка!» — вдруг донеслось до них. «Будь хорошей девочкой!» Наташа распахнула дверь, ведущую на террасу. «Нет!» — крикнул Алекс, вскакивая с дивана. «Стой, глупая!» Но Наташа его не слушала. Нужно немедленно отправить мать домой, пока она не закатила тут истерику. Этого она не переживет. Девочка выбежала на лужайку перед домом и... завизжала от ужаса.